Глава 4. С жадностью всматривалась в горизонт. Вот-вот должна показаться родная избушка. Она вынырнула, словно из-под земли, в дымчатом мареве, будто парящая в воздухе. Такой нереальной, сказочной казалась представшая перед нашими глазами картинка. Не удержалась, облетела усадьбу по кругу, приземлившись перед воротами. За спиной раздалось хлопанье больших крыльев. Эта мантикора спустилась на лужайку. Роза и Матвей спешились и подошли ко мне. Шагнула к воротцам, положила руку на теплое, прогревшееся на летнем солнышке дерево. «Я дома». «Ну, здравствуй, родная», — погладила рукой по дубовой доске ворот. И сразу же почувствовала живой отклик. Дом узнал меня. Он встречал свою хозяйку. Развеялась марева тумана, скрывавшая ведьминскую обитель от чужих глаз. Дом смотрел на нас. Я отчетливо это чувствовала. За спиной нетерпеливо переступила с лапы на лапу Скизи. Все же на такие далекие дистанции, какую преодолели мы вчера, моя кошечка еще не летала, и ей требовался отдых. Показалось, что избушка закряхтела, усмотрев мою новую питомицу. Усадьба вновь затянулась туманным маревом. Когда оно вновь рассеялось, мы увидели, что ворота стали намного шире. Как раз, чтоб в них спокойно могла войти одна крупненькая мантикора. «Спасибо». Я еще раз приласкала воротца, добавив. «Это моя подруга Розальва. Она белая воздушная ведьма и моя гостья. Дозволяю ей войти в эти ворота». Теперь Роза спокойно может войти. Без моей ритуальной фразы дом бы ее даже за ограду не пустил. Толкнула деревянную створку. Ворота легко отворились, и я шагнула внутрь. А там мне навстречу уже бежали два маленьких человечка. Яков и Луговичка спешили встречать гостей. Я упала перед ними на колени, обнимая свою родную нечисть. Луговичка ласково гладила меня по волосам, а Яков успокаивающе постукивал по плечу. «Как же я по вам соскучилась, родные мои!» «А как мы скучали, хозяюшка! Ночей не спали, ожидаючи!» Яков солидно поправил сбившуюся от обнимашек рубаху, а Луговичка смахнула украдкой слезинку. «Какие все же они у меня хорошие!» «А я не одна. Со мной моя подруга, Розальва. И Никита вернулся». «Это что за зверь невиданный? И где наша Зорька?» Хозяйственный домовой, как всегда, спешил выяснить бытовые вопросы. «Это моя мантикора. Ее Скизи зовут. Она просто прелесть. Вы обязательно подружитесь. Скизи у меня такая умница. А Зорька прибудет чуть позже. Пойдемте уже в дом. Я вам за ужином все расскажу». Никита сгрузил наши пожитки и повел мантикору в стойло. Домик покряхтел немного, и конюшня увеличилась вдвое. А мы с Розой понесли наши вещи в дом. Яков помогал. Луговичка принюхалась и тоже ухватила один из мешочков, потащив в дом. Я усмехнулась про себя. Она безошибочно выбрала мешочек с семенами. Только Матвей самозабвенно развалился на травке, подставив пушистый животик солнышку. У кота наступила полная лафа. Никаких дел. Вот у кого настоящие каникулы. А потом мы дарили подарки. Новую рубаху, штаны и узорчатый поясок получил Яков. Никита преподнес ему шляпу, шикарную, с широкими полями и фазаньим пером. Будет у нас домовой настоящим франтом. Луговичка тоже получила обновки. Легкое шелковое платье цвета молодой травы. Все, как она любит. К платью тончайший шарфик и несколько ленточек. А еще я ей вручила тот самый мешочек с семенами. Все. Мы ее потеряли, и, кажется, надолго. Луговичка не успокоится, пока не переберет все по зернышку и не подберет каждому местечко в нашем саду. Домовой поблагодарил за обновки и тоже ушел. Помогать Никите по хозяйству. Думаю, он очень тоже соскучился по мужской компании. Кот, видно из мужской солидарности, пошел с ним. Повела Розу наверх, показать свою спальню, и внезапно обнаружила, что их стало две. Домик и здесь подсуетился. С благодарностью погладила его по лестничным перилам. Ночью, как только все уснут, я его обязательно отблагодарю. За хлопотами незаметно подошло время ужина. Все собрались за одним большим столом, как в прежние времена. Яков расстарался. Стол ломился от обилия угощения. По нашей старой традиции наступило время разговоров. Мы делились столичными и ученическими новостями. Домашние рассказывали, как коротали время в нашем ожидании. Скоро Никиту и Розу стало заметно клонить в сон. Мои сонные капли действуют безотказно. Всего-то по две капли в вечерний душистый чай. Как бы там ни было, а сегодня ночью мне нужно остаться одной. Братишка, сонно щурясь и позевывая, отправился к себе в пристройку. Помогла Розе подняться в ее комнату, заплела волосы в косу. У самой опять ведь сил не хватит. Уложила в кровать, подоткнув одеяло. Спустилась вниз, прислушалась. Тихо. Даже моя нечисть попряталась, понимая, что негоже сегодня хозяйке мешать. Открыла дверь своего кабинета. Как же долго меня здесь не было. Матвей запрыгнул в кресло, развалился, свесив лапы. Что ж, пора. Дошла до двери. Достала из-под порога лазурнитовые накопители. Почти все камни сильно посветлели, лишь один еще оставался светло-серого цвета. Полностью пустые. Я взяла в каждую руку по камню. Матвей спрыгнул с кресла, уступая мне место. Сам устроился у меня в ногах. Несколько часов ушло на подзарядку всех камней. Затем я снова положила их под порожек. Теперь надолго хватит. А нам до утра нужно успеть сделать еще одно важное дело. Кот, без слов понимая меня, поднялся и темной тенью выскользнул на улицу. Я пошла следом. Закрыв за собой дверь, глянула на небо. Там словно бриллиантовые крошки сыпанули. Звезды подмигивали нам с высоты. Огромная желтая луна светила не хуже фонаря, отбрасывая причудливые тени. Протянула руку коту. Тот одним метким ударом когтя проколол мне палец. Капельки крови в свете луны переливались ртутными шариками. Я начертала на двери первую защитную руну. К утру мы с котом успели обновить защиту домика, подкормить его моей магической силой. Я даже приготовила защитное зелье и с первыми лучами солнца закончила обходить двор, поливая зельем ограду. Она за последнее время увеличилась во много раз. Так сразу и не обойдешь. Мои владения увеличились многократно. Зашумели в листве птицы. Первые солнечные лучи коснулись влажной от росы травы. Хороший будет денёк. В горнице у печи уже суетился домовой, готовя завтрак. Увидев нас, он без слов сунул мне в руки кружку с горячим травяным настоем. Следом на столе появилась миска с кашей для кота. Попросила нас несколько часов не беспокоить и занять чем-нибудь нашу гостью. Хотя Розальвой пусть Никита занимается. Как раз и мешать им никто не будет. Ребята так редко остаются наедине. Поблагодарив Якова за напиток, поплелась в свою комнату. Вот так всегда. Стоит только немного расслабиться, и сил даже двигаться не остается. Нырнула в любимую постельку, такую, которая бывает только дома. Обняла пушистый бок кота и мгновенно заснула.